60-е. Под присмотром начальника Мартине Тед выгребал вещи из шкафчика. Начальник гнал монолог, хотя Тед постиг сказанное еще 20 минут назад. Его уволили, ему все ясно. Им известно, что он украл видеомагнитофон и кассеты. Известно, что он ел орехи, предназначенные для продажи. Они подозревали, что он шпионит для бостонских красных носков. Этих сведений им хватило бы, чтобы подать на него в суд, но они пока не решили, надо ли. Пусть, на всю катушку. Ветер дуй, пока не лопнут щеки и прочая байда. Нахера ему эта работа, орешки? Ха-ха, никакой он не господин Арахис, он мужчина. Мужчина, бля, с громадными звонкими мудями. Мужчина, как Мадди Уотерс. Мертвые завели у него в голове толкача, и Теду захотелось подпеть, взять пушку и пристрелить мистера Бенсона, чтоб сразу к черту. Но Тед ничего не сказал. Манго смотрел с безопасного расстояния, как Тед запихивает свое барахло в рюкзак. Шагая к выходу, Тед прошел мимо Манго, тот вскинул руку в защитном щитке для боулинга высоко, как Джон Карлос и Томми Скотт на Олимпийских играх 68-го. Тед, покидая стадион навсегда, ответил Манго салютом «Власть черных». «Власть рабочим, Манго! Власть рабочим! Тедди, бей мяч!»